Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня опять в эфире с вами Бакта Володя и Нергуна Девидаси. И сегодня, как всегда, мы приготовим что-нибудь вкусное. Ура! Вместе с вами. Володь, вот у нас сегодня есть из продуктов вот эти листики, это шпинат, так. И вот панир. Да. Ты знаешь, вот в нашей книжке «Ведическое кулинарное искусство» есть два вроде бы похожих блюда, угу. Вот с такими составляющими. Одно из них называется панир шак. Так. Это вот тоже паровой шпинат со свежим сыром. Ага. А второе блюдо называется пала кофта. Это да. Уже шарики шпината из сыра, угу. Которые жарятся в масле. Да. Вот как ты думаешь, что нам лучше приготовить? Вы знаете, сегодня? Я бы приготовил все. Не, ну все мы с тобой просто не успеем вместе. Давай быстро выберем, что готовим. Да, но, Нергуна, я бы выбрал бы все-таки кофту. Это очень теплое название. Да, вот я так и думала, что ты предпочтешь кофту. Знаешь почему? Потому что вот это блюдо именно предпочитают итальянские радиослушатели. Да, и ты знаешь, оказывается, вот... Не только у нас радио есть Кришналока в Москве, в Московской области, но также и во многих других городах мира. И вот так, например, передачи, транслируемые радиостанцией «Радио Кришна Централь», которая вот принадлежит преданным во Флоренции, так. Слушает более 15 миллионов человек. Ну надо же. Самая популярная программа – это «Радио Кукина», «Уроки кулинарии». Ее ведет Кришна Чайтанья Дас. И слушатели часто звонят на радио и вот благодарят преданных за рецепт как раз палак кофты. Угу. Так что не зря ты предпочел палак кофту. Она, эта кофта, удивительно вкусная, не только теплая. И я думаю, что если мы постараемся ее сделать как положено... То нам итальянцы тоже будут звонить. Да, я думаю, что... Нашим слушателям тогда понравится. И, может быть, они действительно позвонят и какие-то отзывы скажут об этом блюде. Итак, вот палак кофта. Шарики шпината и сыра, жареные в масле. Нергуна, а вот что мне сейчас делать? С чего начинать вязание, так сказать, кофты? Ну, во-первых, я смотрю, ты уже пол протер. У нас все чисто, да? Ну, это я давно сделал еще. Ну, вот молодец. Тогда вот этот шпинат, который я принесла, пожалуйста, его помой. Так. Отрежь крупные стебли. Угу. И затем нужно будет немножечко его порезать. Немножечко это как? Ну, порежь. Не очень так, чтобы мелко. Да, поруби. Вот. Хорошо. А я буду в это время диктовать рецепт. Итак, запишите, пожалуйста. Свежего шпината нужно 450 грамм. Но я сразу скажу, что если вы не достанете шпината, а его можно купить в Москве, ну, видимо, только на центральном рынке, или вырастить у себя в огороде, значит, вы можете использовать, допустим, ботву каких-то овощей, допустим, свеклы или редиса, ну или какую-то еще зелень. Итак, кроме вот свежего шпината нужно будет 1 столовую ложку топленого или растительного масла, 1 чайную ложку натертого свежего имбиря. 2 стручка сушеного острого перца, раскрошенных. С перцем с этим надо быть осторожным. Если у кого-то какие-то болезни желудка, то лучше ограничить вот эти стручки буквально до минимума. Половина чайной ложки куркумы. Также по половине чайной ложки гарам масалы и молотого кориандра. Итак, повторяю, по половине чайной ложки куркумы, гарам масалы и молотого кориандра. И четверть чайной ложки, или, как мы говорим, на кончике ножа, асафетиды. Еще основной продукт – это панир. Его нужно будет 200 грамм. Отжатого и мелко нарезанного. соли для наших кофт нужно будет около 2 чайных ложечек. Можно чуть-чуть поменьше. 2 3/4 чашки, ну то есть около 3, это 275 грамм нутовой муки или муки из обычного гороха. Топленое или растительное масло для жарения во фритюре. Вот такой незамысловатый, я бы сказала, рецепт. Нергуна, ну вот я сейчас уже порубил листики, а что мне дальше с ними делать? Ну вот нужно теперь их немножко ошпарить кипятком. Или, знаешь, эти листики припускают иногда в кипящей воде, чтобы они немножко обмякли. Сегодня, Нергуна, у них будет банный день. Да, у них будет паровая баня. Вот сейчас вот чайник у нас тоже уже стоит, как всегда. А, то есть на пару их, да? Нет, вот? Нет, нужно просто их ошпарить кипятком в дуршлаге, и пусть вода стечет. Вот. Это сделай. Хорошо. А я пока возьму кастрюлю среднего размера и нагрею в ней ги. Ги – это растопленное, очищенное коровье масло. Можно использовать растительное масло также. И вот я сейчас начну с того, что я буду поджаривать пряности. Начинаю с крупных пряностей. Вот у нас кусочки перца есть. Я сейчас еще помельче их порублю. Вот чуть-чуть помельче. И возьму немножечко совсем. Перец и имбирь. Имбирь у меня свежий, натертый. А затем кладу молотые пряности. Я уже говорила нашим радиослушателям, что пряности нужно класть в определенном порядке. Сначала более крупные, и затем через несколько секунд буквально крошкообразные. Пряности должны обязательно раствориться в масле, и тем самым они сохранят и проявят свои замечательные качества. Как я уже говорила, есть определенные эфирные вещества в каждой пряности. Это самая главная, по-моему, составляющая пряности, вот, которая характеризует ее аромат. И именно в масле эти вот эфирные вещества и запах, они как раз вот растворяются и проявляются. Итак, вот я кладу пряности. Они у меня все здесь под рукой, рядом с плитой. И вы тоже это делаете так же, чтобы не бегать по кухне за ними, а то они перегреются и потеряют свой аромат. И затем я вот в эту кастрюльку добавляю панир. Сейчас я немножечко разомну только его на кусочки такие более мелкие. И кладу. Володя, ты откинул листики на дуршлаг, и нужно отжать воду. Откинул. Ага. Но откинул, и вот теперь еще более мелко поруби. Вот откинь, пожалуйста, отожми воду и еще более мелко поруби. Это будет уже порошок. Нет, нет, это не будет порошок. Будет то, что надо. Я буду поджаривать вот панир и пряности. Все вместе. И потом мы добавим сюда же, в эту кастрюлю, шпинат. И хорошо-хорошо перемешаем. Вот. И затем добавляю еще соль. Вот соли по рецепту 2 чайные ложечки. Я не полные ложечки кладу. И хорошо перемешиваю. Вот получается такая вот масса. Замечательная масса. Это буквально несколько секунд занимает, чтобы все это перемешать. И вот я эту смесь сейчас переложу на разделочную доску. Володь, приготовь, пожалуйста, еще нутовую муку. Вот достань. Сколько? Я не вытащила. Нутовой муки нужно около 3 чашек. Но мы не сразу все высыпем, а посмотрим. Хорошо. Если они у нас будут жидкие очень, мы добавим. А если очень густые, в общем, это примерно около 3 чашек. Хорошо. Вот сразу я 2 чашки высыпаю, остальное я буду потихонечку добавлять. Все это я перемешиваю хорошенько. И нужно будет вот эту смесь разделить на шарики. Нужно вообще очень хорошо вымешивать эту смесь, чтобы листики шпината или другой зелени, которую вы используете, хорошо перемешались вот с сыром. Я напоминаю, что нужно использовать панир, то есть индийский сыр. И могу еще раз сказать, напомнить вот нашим радиослушателям, как приготовить настоящий индийский сыр. Володя, а ты вот в это время займись своим любимым делом. Так, катай шарики. Вот, да. Ура! Катай шарики, делай кофты. Ура! Шарик должен быть в диаметре примерно 2,5 сантиметра. Так, линейка, как всегда, на месте. Линейка на месте. Желание, да, глазомер должен быть, как у художника. Нет, ну знаете... Очень все... точный такой. А, значит, все так приблизительно на глаз делать. Ну, между 2 и 3 сантиметрами. Лепи. Ага, раскатывай хорошенько. Итак, панир, домашний сыр. Его можно есть и отдельно, и можно использовать в различных блюдах, как мы это сейчас делаем. И панир, конечно, не может заменить никакой другой сыр и не может соперничать с ним по универсальности применения и тонкому вкусу. Для того, чтобы сделать панир, нужно взять молоко, поставить его на средний огонь. Кастрюля должна быть достаточно большая, чтобы молоко, поднявшись, не убежало. И пока молоко вот нагревается, вы должны также приготовить сворачивающее вещество и дуршлаг. В дуршлаг нужно будет выстелить 2 слоями марли. И вот поставить на сосуд для стекания сыворотки. Итак, молоко нагревается. Вы туда забрасываете сворачивающее вещество. Это может быть лимонный сок или лимонная кислота или йогурт. Ну, если у вас нет ни лимонной кислоты, ни лимонного сока, ни йогурта, можете применить, допустим, простоквашу, какой-нибудь кефир или сыворотку. Вот я часто использую просто для этой цели сыворотку. Из-под как раз вот из-под панира. Но дело в том, что вот эта сыворотка, она должна быть комнатной температуры и достаточно закисшей, не очень свежей. А не только что вот из холодильника. Я вам сейчас скажу пропорцию. Это на 10 чашек молока, это примерно 2,5 литра, нужно 5 столовых ложек лимонного сока или 2 чайные ложки лимонной кислоты или 300 миллилитров йогурта или 2,5 чашки, это 600 миллилитров, кислой сыворотки. Еще я вам дам такие пропорции. То есть вот количество молока створожного в литрах, 0,6 литра молока, выходит панира 100 грамм. Прессованного панира чуть поменьше, 75 грамм. На 3 литра молока створожного выход панира 400 грамм. Прессованного панира 350 грамм. И вот промежуточная величина это примерно 1,5 литра створожного молока. Выход панира 240 грамм. И прессованного около 200 грамм. Итак, когда молоко начнет подниматься вот на огне, нужно добавить к нему свертывающее вещество, и почти сразу же, как по волшебству, вот получится такой губкообразный панир. Он отделится от прозрачной желто-зеленой сыворотки. И нужно будет снять кастрюлю с огня. Если сыворотка непрозрачная, то нужно поставить кастрюлю снова на огонь и добавить еще немного сворачивающего вещества. Но ни в коем случае не держите панир на огне слишком долго, иначе он получится жестким. Вот после полного разделения сыворотки и творога снимите кастрюлю с огня и откиньте панир в марлю. Нужно будет промыть его под струей холодной воды примерно полминутки, чтобы он стал плотнее, чтобы удалить свертывающее вещество, которое может испортить вкус панира. Ну и затем отжать остаток жидкости следующими способами. Если вам нужен плотный панир для изготовления кубиков сыра или творожных сладостей, нужно связать марлю, в которой он находится, и положить на некоторое время под пресс. Чем дольше панир будет находиться под прессом, тем, естественно, он будет тверже. Можно также, вот как делаю я, просто вешаю марлю и оставляю, пока не стечет вся влага, и панир постепенно твердеет. Если вам нужен, конечно, мягкий творог, то просто можно марлечку затянуть потуже и отжать воду, и ваш творог готов. Что нужно помнить при изготовлении панира? Ну, я думаю, что в первую очередь нужно помнить Кришну. Ну, конечно, нужно помнить, для кого предназначена вообще кухня Кришны. Мы готовим не просто для себя, для наших друзей и для наших близких. Прежде всего, мы еду предназначаем для Кришны и стараемся для Него. Итак, нужно помнить, что излишнее количество лимонной кислоты, допустим, приведет к получению крупичатого, плохо формируемого творога. И для получения хорошего плотного творога нужно растворить лимонную кислоту в небольшом количестве теплой воды. Это 30 мл на одну чайную ложку. Нужно довести вот молоко до кипения и сразу начинать понемногу вливать вот этот раствор лимонной кислоты, постоянно размешивая молоко, пока оно не свернется. И затем уже прекращать мешать и, как я уже говорила, снимать кастрюлю с огня. Некоторые вот повара предпочитают использовать не лимонную кислоту, а йогурт. Ну, в таком случае получается панир густой и мягкий. И перед добавлением йогурта к кипящему молоку нужно тоже разбавить его в небольшом количестве, но уже не воды, а желательно молока, теплого молока. Для сворачивания вот пол-литра молока требуется примерно 4 столовые ложки йогурта. Ну и сыворотка, которая остается от свернувшегося молока, она, как я уже говорила, может всегда применяться и как сворачивающее вещество, или в добавление к тесту, ну, с условием, если постоит в течение суток и немножечко закиснет. Но вы при этом киснуть не должны. Ну уж, конечно. А то ваше настроение передастся и в панир. Еще больше скиснет. Да, он еще больше скиснет. Ну вот, кажется, все про панир. То, что я хотела сказать. Единственное, что у нас часто продается молоко, которое не всегда можно свернуть вот таким способом, потому что для консервации, в него добавлены вещества, препятствующие сворачиванию. И вы уже, наверное, обратили внимание, хозяйки, которые делали творог, что сыворотка получается такая непрозрачная. Ну, в этом случае, вот если молоко остается таким беловатым, то есть сыворотка беловатой, нужно в этом случае просто оставить молоко на несколько часов, пока все твердые частицы не поднимутся на поверхность. Постепенно это случится, и образуется такой плотный творожный слой на поверхности кастрюли. И вот после этого тогда вы уже и откидываете его. Вот такие советы по паниру. Итак, Володя, я смотрю, ты уже все налепил. Налепил. Нужно будет... Прекрасные получились кофты. Да. И теперь мы... Да, теперь мы греем сковороду. У нас сковорода сферическая, с толстым дном, она называется кархай. Ну, у кого нет такой специальной сковороды, может взять обычную сковороду с бортами высокими или кастрюльку с толстым дном, в которой можно жарить во фритюре овощи и вот шарики наши. Итак, мы разогреваем наши ги. Это топленое очищенное масло. Вот оно у нас уже разогрелась практически. Огонь делаем средний, чтобы шарики всплывали. Средний, но жаркий. Да, но жаркий. Но жаркий. И вот погружаем потихонечку наши шарики в масло. И жарим, пока кофты наши не станут светло-коричневого цвета. Такие золотистые. Теплые золотистые кофты. Да, теплые. Вот они такие в крапинку, в зеленую, темно-зеленую. Зелень потемнеет, конечно. Вот она уже начала темнеть. Темненькие достаточно. Это блюдо хорошо. Знаете, тоже подавать с рисом. Я бы даже сказал кофточки. Кофточки. Да, маленькие такие. Шарики аккуратные получились. Очень хорошие. Ну вот кто хочет, чтобы они раздулись, может добавить немного разрыхлителя в муку. Тогда они немножечко раздуются. Вот, замечательные получились. Вроде ничего, так красиво. Да, красивые шарики, да. Вообще сам процесс очень интересный. Мне доставил громадное эстетическое наслаждение. Да, когда шарики плавают вот в этом кипящем масле, это замечательно. Ну вот и все блюдо. Видишь, как просто. Да. Вот уже мы и приготовили. Сейчас еще партию шариков мы положим в кипящее масло. Володя, да. Приготовь, пожалуйста, вот сито для того, чтобы... И поставь его в другую кастрюльку, чтобы масло стекало. Хорошо. Это всегда нужно делать... Вот ставить дуршлаг или сито металлическое специально рядом вот на соседнюю конфорку, чтобы все это стекало. Так, готово. Ну вот. Сейчас еще. Хорошая хозяйка, научившись делать эти кофты, она может параллельно приготовить рис или запечь какой-то хлеб. И подавать вот эти шарики, кофты, с мягким рисом и с овощами другими, и также с хлебом. И будет замечательное блюдо. Вот все наши шарики уже готовы. И теперь, Володя, да. Осталось самое главное. Да. Самое главное предназначить... Наше блюдо, да, да, Кришне. Конечно. Володя, да. Ну, я думаю, ты приготовил все уже всё заранее. Все есть. Сейчас вот чистый поднос. Чистый поднос есть. Вот воды сейчас я налью. Да. Вода должна всегда присутствовать обязательно для предложения Кришне на подносе. Так, колокольчик есть. Кришна говорит Бхагавад-гите: «Предложи мне с любовью и преданностью цветок, листок или воду». И плод еще, кстати. Плод. Я приму их. Так. Поэтому вода должна присутствовать. Всё можно готово. Класть на поднос, на этот же поднос, и цветы для украшения, и какие-то плоды, фрукты свежие, овощи. Все, что вы собираетесь подать к столу. Но лучше всего бананы, кокосы, ананасы. Почему же лучше всего? И в большом количестве. А может быть, кто-то предпочтет просто яблоки? Обычные яблоки, ягоды. С огорода, огурцы, киви. Помидоры. Пожалуйста, все, что можно есть. Но только нужно овощи и фрукты, конечно, помыть. И вот положить на поднос. Итак, мы предлагаем пищу Кришне, читая, как обычно, маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, дорогой мой Господь, Харе Кришна, пожалуйста, Кришна, прими Кришна, это наше Харе, скромное Харе Рама, угощение. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете выразить свое отношение к Богу своими собственными словами на своем родном языке, но важно, чтобы это было искренне. Чтобы у вас было искреннее желание предлагать пищу Кришне. На самом деле, вот вся наша кухня Кришны, она предназначена для того, чтобы как раз вот у вас и появилось это самое

Что ж, и царицы тоже плачут, и полубогини теряют удачу. Но Кришна, он любит своих подопечных, а особенно спутников своих вечных. Велел принести он из кухни горшки, и крошечный овощ слезал с руки. Нашел все же Кришна на дне горшка, кусочек запекшийся с четверть вершка. Вздохнула царица, представьте сами, и тут же послали к реке за гостями. Но там, на реке, в это мгновенье почувствовал сразу удовлетворение. И редкую сытость, как будто поел, в гости дурвас идти расхотел. И что интересно, ученики тоже все сытыми вышли с реки. Вдруг выйдет хозяину этого обиду, коль мы не проявим аппетиту. Решили вернуться, а не обратно. Что вышел, представьте, очень занятно. Чему была рада и Драупади, ведь не остался никто в накладе. Был Йогишвара тому виной, да Кришна еще называют порой. Что значит владыка мистических сил? И это одна из многих лил. Могущество Кришны многообразно, множество игр и историй разных. Но это, надеюсь, поможет понять, что Кришне надо еду предлагать. И как его важно бывает позвать, чтоб не гостей, а его угощать. Тогда вы их всех удовлетворите и чудо просада ощутите. Джая Кришна! Джая Прасад! Джая Кришна! Джая Прасад! Ну вот, наши слушатели еще могут подумать, что там был такой случай, как с Кашпировским на стадионе. То есть случай массового гипноза, как будто бы. Нет, ну могут. На самом деле это было не так же. Вот именно. Дело в том, что Кришна, он самый великий мистик. И это у него происходит не от его материальных каких-то мистических качеств, а от его качеств локализованной сверхдуши в сердце каждого человека. И он для каждого человека, понимаете, он может внушить то, что ему захочется в тот или иной момент. Но на самом деле вообще весь этот мир – это внушение, на самом деле. Это самый сильный гипноз Кришны, конечно, который невозможно преодолеть. Майя – это тоже это проявление, великая иллюзия. Поэтому, конечно, Кришна – он самый великий иллюзионист. Да. Если вот понимать в таком материальном плане, но на самом деле гораздо, гораздо все тоньше. Но Друпай такова, не Брахмана позвала, а Кришну. Конечно, ведь на самом деле Дурваса Муни был, в общем-то, великим мистиком, и она как бы могла бы его, в общем-то, молить о помощи или там сжалиться как-то. Она вот именно к Кришне обратилась, как и все великие души, которые медитируют на Верховного Господа, на Кришну. Да, да. Вот. И она на самом деле, она всегда, в общем-то, Кришне еду предлагала в мыслях. И поэтому, в общем-то, и в этот раз она обратилась именно к Кришне. И он ее, как мы видим, выручил. Да. Так что да. Я думаю, наши слушатели примут это на вооружение. И теперь будут предлагать все время еду Кришне. Да, постараются, по крайней мере, быть такими же искренними и беспомощными перед Верховной Личностью Бога. Да, беспомощными, да. Мы на самом деле беспомощные дети перед Верховной Личностью Бога. И мы должны на самом деле всегда это ощущать. Но Кришну же ведь можно и победить. Но только своей любовью. Да. Вот в этом-то весь фокус. Итак, Володя, да. Вот я думаю, что Кришна принял наш уже просад. Наверное. Да. Дал нам такую милость. И мы давай берем колокольчик. Так. И звони, пожалуйста, снимаем с подноса. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Так. Сейчас моем быстро посуду за Кришной, и только потом уже сможем сами вкушать этот просад, милость Кришны. Кофточки. Вот так. Красивые кофточки. Готово. Да. Готово. Ну давай. Сколько вам кофточек? Мне одну для начала. Да, для начала. Ну попробуй. Вкусно? Сейчас. Ой, кофточка какая. Ой, здорово. Отлично. Вкусно. Очень вкусно. Mm-hmm. Очень, очень. Действительно очень вкусно. Попробуйте. Mm-hmm. А? Хорошая кофточка. Здорово, да? Да. Нет. Нормальное блюдо. Очень вкусное, очень хорошее. Сюда бы еще рис. Вот, и было бы совсем хорошо. Кокос, ананас. Нет, нет, но рис мы просто не успели уже сготовить. Но, думаю, хозяйки это учтут, что это как бы дополнение к другим блюдам, к рису, чапати, хлебу, овощам. Это очень хорошее дополнение. Оно вполне заменит мясоедам мясо, потому что сыр, индийский сыр панир, он содержит очень много белка, и вообще это чудо. И вообще просад – это чудо. Да. Так что желаем вам успехов. И на этой чудесной ноте мы хотим с вами попрощаться. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. До свидания. Хари Кришна. Всего хорошего. Хари Кришна.